Впрочем, вы ведь не любитель озерной школы. Между тем, именно эта птичка вдохновила... Впрочем, ладно, это ни к чему. Я ведь что хочу вам сказать? Это все абсолютно случайные отпечатки. Они бессмысленны и ничего не значат. Вот, например, это Шекспир. Это вовсе не момент написания монолога «Быть или не быть», и не свидание со смуглой леди, и не встреча с Фрэнсисом Бэконом. Это он усталый после спектакля. На фотографии стоял фаянсовый таз с отбитым краешком, действительно как бы и устаревшие формы, но из него торчали две нормальные голые ноги, не то кривоватые, не то криво туда поставленные. Один палец высунулся так, словно там в тазу ими шевелят, и струйка воды лилась из правого угла фотографии в таз, и все. Нет, я не сумасшедший, не фотограф, не фантаст. Не все, что вы сейчас по очереди заподозрили, куда ниже собственных возможностей фантазии. Все, что у меня в руках, это чистые исторические подлинники. Хотите, верьте, хотите, нет. А вот это уже прекрасная ваша мысль. С чего бы исторический факт должен выглядеть точнее или привлекательнее, чем тот, что у меня в руках? История происходит всегда на наших глазах. Тут я с вами не могу не согласиться. Он и впрямь с легкостью угадывал все мои мысли, причем успевал ровно в тот момент, когда я либо собирался наконец его одернуть и поставить на место, либо попросту встать и уйти, таким образом прервав его невыносимую навязчивость. Но этот его ракурс, который позднее вы назовете крупным планом, показался мне и впрямь занимательным с поэтической точки зрения. Тут легко и головокружительно наклевывалась поэтическая строка: «Грязь под копытами войска Александра Македонского, волны, сомкнувшиеся над Титаником, облака, проплывавшие над Гомером». Что знала эта грязь о победном копыте? Что было в воде до сокровищ испанской армады? Что небу до стихов? «Вот щель в полу, откуда бьется свет», — пробормотал он про себя, но в то же время вместе со мною строку, только что вошедшую мне в голову. Неплохо, неплохо. Видите, я вполне мог довериться именно вам. Возможно, что в наше время только вам. Нет, это не лесть. И я не простой медиум и жулик. Честно говоря, что там такого особенного? В любой голове, чтобы считать чудом угадать это. Потом сами посудите, какая мне корысть? Поморочить доверчивую голову из чистой любви к собственному искусству? Это уже соображение, но я не так мелочен в своем тщеславии. Есть ведь и более спокойные, хотя и менее романтичные объяснения, чем непременно Мефистофель или Калиостро. Сейчас у вас в моде фантастика, Герберт Уэллс, к примеру, «Машина времени». Нет, это вы по молодости так строги. У него совсем неплохой слог, я бы даже сказал, приятен его именно английский привкус. Это теперь редкость, такое детское удовольствие. Не Диккенс, конечно. Ну так знаете, извините, конечно, но и мы с вами не Диккенсы. Ну почему же хамство, когда правда? Хотя не могу не согласиться, в правде всегда водился этот оттеночек дурного тона. Потому что не всякой вправе, хотя, с другой стороны, не каждому и дано. Вот лучше взгляните. Прелюбопытный отпечаток. Ящичек с головой Марии Стюарт. За подлинность ручаюсь. Как ящичка, так и головы. Нет же, это не просто ящичек из-под головы. Голова в этот момент, когда была снята там, внутри. Ладно, не сердитесь так уж. Ну, представьте хотя бы в духе бедной фантазии нелюбимого вами Уэллса, что такое возможно, что я именно изобретатель подобной машины. Так знаете ли вы, с какими трудностями столкнется он, пока достигнет чего-либо путного? Материалов никаких, средств никаких, с квартиры гонят. В первый полет не то что фотоаппарата приличного, хотя бы и школьного, бутерброда с собой не на что купить. Вот наконец-то. Только я вас предупреждаю.